Глава 4. Однажды, гуляя за городом вдвоем с Паской, мы встретили молодого Джузеппе Спалладетти верхом, в лиловом бархатном костюме. Заметив нас, он спешился и, отдав свою лошадь слуге, сопровождавшему его верхом же, так как сын ростовщика старался вести открытую жизнь и казаться знатным щеголем, попросил позволения разделить нашу прогулку. С преувеличенной учтивостью, с несколько восточной витиеватостью, где красота образов поправляла недостаток вкуса, страстно и робко он говорил комплименты сеньорине, тогда как я шел в стороне, делая вид человека, наслаждающегося природой. Проходя на обратном пути мимо дома Торнабуони, мы заметили старого Иеронимо в разговоре с хозяином дома, на скамейке под железным кольцом для факелов. Когда мы поравнялись с ним, он крикнул сыну: «Джузеппе, сюда!» Мы остановились. Синьорина выпустила молодого Спалладетти, который отвечал отцу: «Проводя графиню Паску, я вернусь к вам тотчас, сударь». «Что там за проводы всяких шарлатанок?» — закричал старик, запахивая меховой халат, тогда как я опустил руку на эфес своей шпаги, готовясь к ссоре. «Я вас прошу, батюшка, думать о том, что вы говорите». «Молчать! Я тебе приказываю, как отец, родивший тебя. Оставь ее!» Паска прижалась ко мне. Джузеппе же, бледный, говорил: «Я вас умоляю, отец, не делать приказаний, которых я заведомо не исполню». «Как?» — вскричал тот, раздражаясь ругательствами. Еврейские проклятия, генуэзский акцент, быстрота и страстность речи, полувосточный костюм и высокий рост старого ювелира, мы, растерянно стоящие напротив, все привлекало внимание прохожих. Паска, готовая лишиться чувств, шептала Джузеппе: «Уступите, уступите, оставьте нас, потом, завтра, вся ваша, навсегда». Спалладетти, вспыхнув, громко сказал: «Я буду помнить, графиня». И, подойдя к старику, взял его за рукав шубы, промолвя: «Идемте, батюшка, вот я готов». «Графиня, графиня, черта с два, я еще до вас доберусь», — ворчал еврей, между тем, как я увлекал свою названную кузину Карно. Придя домой, Паска попела канцоны Скарлатти и затем села, молча, не отвечая на наши шутки, к окну, и долго сидела с потушенными свечами, когда луна давно уже скрылась, опустив руки на колени и, казалось, о чем-то глубоко задумавшись.